В ноябре 1983 года удача наконец-то улыбнулась и целевой группе. Таинственный зеленый убийца совершил долгожданную ошибку, давшую реальный шанс его разоблачения. 7 ноября в полицию обратилась 22-летняя проститутка Пэй Милли и сделала в высшей степени интересное заявление. Сущность его сводилась к следующему. Ее подруга, Ким Нелсон, 21 года, профессионально занимавшаяся проституцией в городах западного побережья США, приехала в Сиэтл в августе 1983 года и почти сразу же оказалась арестована полицией. Ее приговорили к двухмесячному пребыванию в тюрьме округа Кинг, откуда Ким Нелсон вышла на свободу 30 октября. Пэй встречала ее возле тюрьмы. Подруги отправились в мотель «Бен Кэрролл», расположенный возле пересечения 144-й Южной стрит и Тихоокеанского Южного шоссе, где сняли комнату на двоих. В этом же самом мотеле проживала Ивон Энтош, исчезнувшая 31 мая 1983 года. Первый раз подруги отправились на промысел 1 ноября 1983 года. Они заняли место возле автобусной остановки. Примерно в 11 часов Пэй пригласил в свой автомобиль первый клиент. Ким Нелсон осталась одна, и более Пэй ее не видела. Нелсон исчезла. Она не появилась в мотеле ни вечером 1 ноября, ни в другие дни. Пэй Милли была твердо уверена, что Ким явилась жертвой зеленого убийцы, причем по странному стечению обстоятельств им оказался ее первый же клиент. В ночь с 3 на 4 ноября к Пэй Милли обратился клиент, предложивший секс в своей автомашине. В ходе разговора мужчина поинтересовался тем, как обстоят дела у ее подруги. Милли не поняла, о какой подруге спрашивал незнакомец, и тот описал Ким Нелсон. Ошибки быть не могло. Нелсон была крупной, статной женщиной, ростом 180 сантиметров и очень короткими, обесцвеченными волосами. Но о том, что Нелсон и Милли подруги, мог знать только убийца, поскольку они вышли на промысел вместе всего один раз, 1 ноября. Пэй поняла, что видит перед собой того самого убийцу с Грин-Ривер, которого уже больше года разыскивает полиция штата. Стараясь не возбудить подозрений преступника, она вежливо отказалась с ним ехать. После колебаний, занявших несколько дней, она, наконец, решилась обратиться в полицию. Целевая группа уже знала о том, что среди проституток Тихоокеанского Южного шоссе циркулируют слухи об исчезновении очередной девушки. Теперь же информация эта получила конкретное подтверждение, и Ким Нелсон пополнила список предполагаемых жертв убийцы с Грин-Ривер. Согласно описанию Пэй Милли, предполагаемый преступник имел рост около 175 см, худощавое телосложение, каштановые волосы и тонкие усики. Возраст его свидетельница определила в 30 или немного за 30 лет. Он водил красный пикап с белым натяжным тентом. Милли показали фотографии лиц, которых целевая группа подозревала сильнее прочих. Но она не опознала никого из горячей десятки. Детективы испытывали сильный соблазн продемонстрировать ей всю картотеку, наработанную по делу зеленого убийцы, но в конечном итоге делать этого не стали. Они понимали, что проститутка, вернувшись на улицу, возьмется рассказывать об увиденном и услышанном в полиции своим подругам, и, таким образом, секретная информация о подозреваемых окажется разглашенной. Напомним, что абсолютное большинство подозреваемых даже и не знали о том, что полиция собирает о них информацию и проверяет их кандидатуры на возможную причастность к убийствам. Скрытность этой работы была залогом успеха. Понятно, что эту скрытность ЦГ намеревалась сохранять как можно дольше. Таким образом, Пэй Милли не увидела основную массу подозреваемых. И, бросая ретроперспективный взгляд на расследование серийных убийств в округе Кинг, нельзя не признать, что в те ноябрьские дни 83 года целевая группа упустила реальный шанс разоблачить преступника. Между тем, южнее аэропорта Си-Тек полиция продолжала прочесывание местности, и это привело к обнаружению 13 ноября 83 года еще одного захоронения. Третья по счету могила находилась примерно в 120 метрах южнее могил Констанс Наон и тело номер один в другом квартале. Эта могила оказалась самой глубокой из трех. Преступник выкопал ее на 65 сантиметров и явно использовал в своей работе лопату. Стремясь замаскировать ее, он не ограничился забрасыванием оголенной земли ветками и опавшими листьями, а заложил раскоп дерном. В могиле находился полностью раздетый труп. Как и в случаях с Наон и телом номер один, убийца поместил свою жертву на спину. Ее руки оказались не связаны. Останки удалось быстро идентифицировать благодаря специфическому строению челюстей. Погибшей оказалась 19-летняя Мэри Михан, исчезнувшая 15 сентября 1982 года. Это была одна из первых жертв зеленого убийцы. С момента гибели женщины минуло более года, в силу чего останки дали мало информации криминалистам. Причиной смерти, скорее всего, явилось удушение, хотя об этом можно было судить с известной натяжкой ввиду утраты мягких тканей. Было известно, что Михан в день своего исчезновения выглядела весьма приметно. Она имела броскую сумку, украшенную люрексом и бисером, носила золотые украшения. Полиция располагала весьма детальным описанием ее гардероба. Ничего из этого не было найдено ни в могиле, ни поблизости от места захоронения. Очевидно, убийца озаботился сокрытием этих вещей в целях затруднения последующего опознания. Либо в целях пополнения коллекции своих трофеев, что довольно часто наблюдается у серийных убийц и насильников. Отсутствие одежды наводило и на кое-какие иные выводы. Мэри Михан была беременна на 7-м месяце. Свободная одежда скрывала ее живот, но в обнаженном виде он становился хорошо виден. Как установили детективы ЦГ, в последний месяц своей жизни Мэри отказывалась раздеваться перед клиентами и занималась сексом только в одежде. Разумеется, она не стала бы раздеваться и перед убийцей, по крайней мере добровольно. Отсутствие одежды свидетельствовало о том, что преступник не испытывал дефицита времени. Он не только выкопал достаточно глубокую могилу, но и потратил какое-то время на раздевание мертвого тела. Принимая во внимание, что заниматься этим ему пришлось в темное время суток. Последний раз Михан видели живой в 20 часов 30 минут. Становилось ясно, что проделать это быстро он никак не мог. Либо убийца с Грин-Ривер привез свою жертву к заранее выкопанной могиле, либо, совершив убийство в темноте, возвращался к трупу в светлое время суток, дабы закончить свои манипуляции. В пользу последнего соображения работал, в частности, и тот довод, что рядом с могилой не обнаружилось никаких мелких предметов, которые, скорее всего, должны были остаться в случае раздевания трупа в темноте. Пуговицы, бисеринки, нити и прочее. Таким образом оказалось, что зеленый убийца в районе 195-й Южной стрит создал своеобразное кладбище своих жертв. Если рассматривать его действия хронологически, то сначала он бросил в районе 200-й Южной стрит труп Гизель Ловворн, убитый им еще во второй декаде июля 1982 года. В силу каких-то обстоятельств ему не понравился такой способ избавления от тел, и свои последующие жертвы преступник прятал в Грин-Ривер. После их обнаружения в августе 82-го и усиления контроля как за рекой, так и дорогой вдоль нее, убийца вернулся к практике прятать трупы своих жертв в незастроенных кварталах южнее аэропорта Си-Тек. В сентябре 82-го он закопал в районе 195-й Южной стрит труп Мэри Михан, а в июне следующего года – тело Констанс Наон. Примерно в то же время по соседству с Наон преступник спрятал и тело номер один. Здесь необходимо сказать, что ввиду не вполне компетентных действий полицейских, осуществлявших осмотр местности без служебных собак, в октябре-ноябре 83-го им не удалось отыскать еще одно захоронение, расположенное буквально в 15 метрах от могилы Наон. Пройдет несколько лет, прежде чем эта ошибка будет исправлена. В оправдании американцев можно заметить, что подобные недочеты характерны не только для них. В отечественной криминалистической истории тоже имеются аналогичные примеры. Обнаружение кладбища к югу от аэропорта Си-Тек широко освещалось прессой и телевидением штата Вашингтон. Несколько поостывший было интерес общественности к убийце с Грин-Ривер снова оживился. Американские масс-медиа его успешно подогревали. Журналисты ставили перед властями неудобные вопросы, и на них каким-то образом следовало отвечать. Чтобы разрядить обстановку и снять усиливающийся ажиотаж, начальник полиции округа Кинг Гарри Томас 20 ноября 1983 года выпустил пресс-релиз, посвященный анализу расследования серийных убийств на территории округа. Заявление было выдержано в спокойных, даже умиротворяющих формулировках, мол, ничего особенно страшного не происходит, работа ведется должным образом, отрабатываются все версии. В пресс-релизе названо число жертв неизвестного маньяка – 11 женщин. Величина эта лукава. Читатель настоящего очерка без труда может сосчитать истинное число женских трупов, найденных к тому времени – 13, вместе с телом Линды Ру, смерть которой считалась не связанной с действиями убийцы с Грин-Ривер. Детективы целевой группы ничем не могли поддержать начальника полиции. Они-то прекрасно понимали, что никаких реальных зацепок, способных вывести на таинственного маньяка, у них нет. Более того, ситуация явно имела тенденцию к ухудшению. Список женщин, находившихся в розыске, превышал 100 человек. Исчезновения 35-40 из них выглядели очень подозрительно. Потенциально эти 35-40 женщин вполне могли стать жертвами убийцы и пополнить мартиролог. Вопрос заключался лишь в том, как скоро их останки будут обнаружены. В начале декабря 1983 года произошло событие, негативно сказавшееся на общем настроении сотрудников целевой группы. Прилетевший в Сиэтл для консультации детективов ведущий профилер ФБР Джон Дуглас неожиданно впал в коматозное состояние. Почти 20 часов он пролежал в своем гостиничном номере без сознания. Сопровождавшие его напарники, подозревая покушение на жизнь Дугласа, были вынуждены выбить двери в номер. В первые часы после обнаружения тела возникло подозрение об отравлении профилера. Правда, результаты исследования крови показали, что Дуглас заболел вирусным энцефалитом. 5 дней он пролежал без сознания в реанимации. Придя же в себя, Дуглас обнаружил, что левая половина его тела парализована. Лечение продолжалось 5 месяцев, и на работу он вышел только в мае 1984 года. Впрочем, уже в конце марта Джон Дуглас подготовил новый, уточненный профиль личности зеленого убийцы. 14 декабря 1983 года мужчина, совершавший ежедневные пробежки вдоль автотрассы, известной под названием Mountain View Drive, на юго-востоке от Сиэтла, увидел человеческий череп, лежавший поверх припорошенных снегом листьев. Не вызывало сомнений, что он появился здесь совсем недавно. Скорее всего, череп попросту выбросили из проезжавшей автомашины. Вызванные полицейские провели обширное исследование района. Прочесывание местности продолжалось более 3 суток, но никаких результатов не принесло. Изучение черепа позволило установить человека, которому он принадлежал. Погибшей явилась 16-летняя Кими Кэй Питцер, исчезнувшая, предположительно, около 21 часа 17 апреля 1983 года. До этого момента сохранялась надежда на то, что девушка жива. Она уехала на остановленной автомашине, поругавшись со своим сутенером. Но теперь стало ясно, что Кими Кэй стала жертвой маньяка. Тот факт, что череп оказался найден отдельно от тела, позволял сделать некоторые выводы. Первое. Убийство произошло довольно давно, еще в теплое время года, что привело к полному уничтожению всех некостных материалов. Второе. Преступник явно возвращался к останкам Питцер в месте их первоначального сокрытия, причем делал это совсем недавно. Если бы он отделил череп от тела и унес его с собой несколько месяцев назад, то на черепе бы остались фрагменты кожи с волосами. Третье. Ввиду того, что череп не был захоронен или даже укрыт опавшей листвой и ветками, преступник явно не ставил перед собой цель его сокрытия. Четвертое. Ввиду отсутствия позвонков шейного отдела, невозможно было судить о характере отделения головы от тела. Явилось ли таковое следствием расчленения или распада мягких тканей. Вместе с тем, факт гибели Питцер ставил перед целевой группой очень серьезную проблему. Дело в том, что исчезновение Сандры Габберт и Кими Кэй Питцер разделял очень небольшой промежуток времени. Первая исчезла около 20 часов. А вторая в 21 час 17 апреля 1983 года. Причем сомнения в том, что Габберт похитил убийцу с Грин-Ривер, практически отсутствовали. Сандра явно не собиралась бежать от сутенера, поскольку за несколько часов до исчезновения отдала ему все свои наличные деньги – $70. Хотя ее труп пока еще не был обнаружен, практически никто из детективов не сомневался в том, что в живых Сандры Габберт давно уже нет. Территориально места исчезновения Габберт и Питцер отстояли друг от друга довольно далеко. Первая была замечена в последний раз на 142-й Южной стрит, а вторая – в самом центре Сиэтла на Эллиот Мерсер. Это открытие могло быть объяснено следующим образом. Зеленый убийца умудрился в один вечер с интервалом буквально 1-1,5 часа похитить и убить двух проституток, что представлялось крайне маловероятным, принимая во внимание необходимость перевозить трупы на значительное расстояние. Сутенер Питцер допустил путаницу с датировкой исчезновения Кими Кэй. Он не очень был уверен в том, что поругался с нею именно 17 апреля 1983 года. Или похищения Габберт и Питцер совершены разными людьми. Таким образом, снова, в который уже раз, остров стал вопрос о признании факта наличия в округе по меньшей мере двух убийц, совершающих преступления в схожей манере. Но подобное признание не могло не вызвать массу неприятных последствий, связанных прежде всего с тем, что пресса и телевидение, все более пристрастно наблюдавшие за расследованием, подвергли бы целевую группу уничижительной критике. В самом деле, на очень небольшой территории, на протяжении 1.5 лет без вести пропадают десятки женщин, а следствие никак не может разобраться в том, сколько же именно преступников к этому причастны. Что это за полиция и чем она вообще занимается? Примерно таков оказался бы тон журналистских комментариев. Парировать такого рода демагогию шерифу округа было бы очень сложно. Заботясь о неразглашении тайны следствия, он не мог вдаваться в подобное объяснение причин, вызвавших столь серьезную ошибку. Нетрудно понять, что признание начальника ЦГ Ричарда Краска, видимо, мы все же имеем дело с двумя убийцами, вызвало крайнее раздражение Верна Томаса, руководителя полиции округа. В преддверии рождественских праздников в Сиэтле произошло совещание руководителей правоохранительных органов штата Вашингтон. На нем был остро поставлен вопрос об эффективности проводимой работы по расследованию серийных убийств в округе Кин. Было решено реформировать и расширить целевую группу, сменить ее руководителя и максимально активизировать розыск. В результате 30 декабря 1983 года было объявлено о придании целевой группе статуса межведомственной. В ее состав вводились представители ФБР США, прокуратуры штата, дорожной полиции и службы шерифа. Руководителем новой структуры стал Фрэнк Адамсон, возглавлявший до того отдел внутренних расследований окружной полиции. Последние месяцы Адамсон плотно взаимодействовал с целевой группой, занимаясь проверкой сотрудников правоохранительных органов в рамках расследования преступлений зеленого убийцы. Так что в целом он довольно хорошо ориентировался в накопленных к тому времени материалах. Правда, абсолютное большинство журналистов, ничего не знавшие о подозрениях в адрес полицейских и прокурорских сотрудников, с немалым удивлением восприняли это назначение. Формально оно выглядело понижением в должности, поскольку отдел внутренних расследований являлся самостоятельным подразделением, подчиненным начальнику полиции, а целевая группа находилась в составе уголовной полиции. Фрэнку Адамсону руководство правоохранительных органов дало карт-бланш в деле организации розысков по собственному усмотрению. Число сотрудников целевой группы чуть ли не утроилось, превысив 40 человек. Адамсон, хорошо знавший личный состав полиции округа, отобрал в подчинение к себе лучших. При нем ЦГ приобрела следующую структуру. Звено по отработке связей жертв преступлений. 4 пары детективов. Звено по отработке связей подозреваемых. 4 пары детективов. Звено оперативной работы на автотрассах. 11 пар детективов. Группа информационно-аналитического обеспечения. 3 человека. Особый упор в работе обновленной ЦГ, по мнению Адамсона, следовало сделать на работе звена оперативного обеспечения. Новый руководитель считал, что маньяка или маньяков намного проще будет вычислить посредством создания провоцирующих ситуаций и сбора оперативной информации, нежели путем обычной криминалистической работы. Особый упор в работе надлежало делать на сбор сведений в среде проституток и сутенеров, разработке перспективных источников ценной информации, внедрении в криминальную среду агентов под прикрытием и обеспечении их деятельности, осуществлении аудио- и видеоконтроля за автостоянками придорожных баров, мотелей и тому подобных мест присутствия проституток, организации прослушивания телефонных разговоров из телефонов-автоматов вдоль автотрасс, а также прослушивание разговоров в номерах мотелей и женских туалетах. В силу очевидных соображений нетрудно понять, что в этих местах проститутки могут общаться между собой наиболее свободно. Адамсон исходил из того, что проститутки наверняка догадываются о том, кто именно является зеленым убийцей, но в силу различных обстоятельств не хотят или боятся сообщать о своих предположениях детективам. Новая организация работы целевой группы призвана была получить ценную информацию, помимо их желания. Кроме того, Адамсон потребовал четкой систематизации накопленных сведений, прежде всего в отношении подозреваемых. Последние разбивались на три категории – A, B и C. В первую попадали лица, внушавшие наибольшие подозрения, подходившие под имевшиеся описания, неспособные подтвердить алиби на момент более чем одного похищения, попадавшие в поле зрения полиции за приставание к проституткам, лично знакомые с несколькими женщинами из списка пропавших, совершавшие нападения на женщин прежде и тому подобное. Во вторую – менее подозрительные, но также демонстрировавшие повышенную активность в районе Тихоокеанского Южного шоссе. Примечательно, что в категорию B зачислялись лица, даже не имевшие внешнего сходства со словесными портретами предполагаемого преступника. Последнее соображение основывалось на том предположении, что убийца, отправлявшийся на дело, мог изменять свою внешность посредством наклейки усов, использования парика и тому подобного. Третью категорию, C, новый глава целевой группы потребовал включать всех мужчин от 20 до 50 лет, замеченных в обращении к проституткам-тарасовщицам. Все клиенты жриц любви на территории округа Кинг в указанном возрастном диапазоне должны были стать известны полиции. Звену оперативной работы на автотрассах следовало развернуть настоящую охоту на них, разумеется, негласную. Для того, чтобы составить представление о масштабах проведенной работы по классификации и селектированию подозреваемых, достаточно сказать, что за период 84-90 годов в категорию A попало около 30 человек, B – 1300 человек, из них около 90 – сотрудники полиции и других правоохранительных органов, C – 58 тысяч человек. Колоссальный объем работы, вполне сопоставимый с проведенным по делу лесополоса в СССР. Розыск Андрея Чикатило. Пресса и телевидение весьма активно обсуждали реформу целевой группы. Видимо, происходившее насторожило зеленого убийцу, поскольку на протяжении января 84-го не поступало никаких новых свидетельств его активности. Но 8 февраля 1984 года в полицию поступило заявление о новом случае подозрительного исчезновения девушки. На этот раз речь шла о 16-летней чернокожей проститутке Мэри Уэст. 6 февраля, около 11 часов 30 минут, она покинула дом своей тетушки, где жила, и отправилась на Рейнер-авеню, длинный проспект на юго-востоке Сиэтла. Там ее видели примерно через 1,5-2 часа. Она цепляла клиента неподалеку от того дома, где проживала Дебби Мэй Абернати, исчезнувшая 5 сентября 1983 года. Тетя в своем заявлении полиции утверждала, что Мэри боялась убийцы с Грин-Ривер и поэтому никогда не появлялась на Тихоокеанском Южном шоссе. Из сообщений прессы она знала, что именно там расположен район наибольшей активности убийц. Мэри Уэст обычно знакомилась с клиентами либо на авеню Орора на севере Сиэтла, либо в центре города, либо в юго-восточной части его, на Рейнер-авеню. Мэри была очень пунктуальна, никогда не задерживалась на ночь, а потому ее 48-часовое отсутствие выглядело весьма подозрительно. Детективы ЦГ приложили большие усилия к розыску Мэри Уэст, но это ничего не дало. Это само по себе заставляло подозревать худшее. А 14 февраля 1984 года полиции стало известно об обнаружении очередного сильно разложившегося трупа. Тело было помещено под хаотичной свалкой гнилых древесных стволов, лежавших к югу от шоссе номер 90 и остававшихся там еще со времен прокладки шоссе. Совсем рядом, в пределах буквально двух десятков метров, находился указатель 38-я миля, показывавший расстояние до Сиэтла, и съезд на небольшую проселочную дорогу. Место это находилось на значительном удалении от районов, где убийца с Грин-Ривер имел обыкновение оставлять тела своих жертв прежде. Видимо, преступник, напуганный активностью полиции, принял решение резко расширить район своей активности. Хотя тело сильно разложилось, явно было, что оно уже давно находилось в месте обнаружения, все же его сохранность оказалась выше тех останков, что попадали в руки полиции осенью предшествующего года. По наличию крашеных волос и их длине можно было сразу же понять, что труп женский. Анатомическое изучение показало, что труп принадлежит женщине белой расы в возрасте не более 25 лет. Ее смерть последовала осенью 83 года в интервале вторая половина октября, первая половина ноября. Состояние тканей и органов оказалось столь плачевным, что сказать что-либо определенное о причине смерти представлялось затруднительным. Ясно было только, что таковой причиной не являлось огнестрельное ранение. Однако этими, весьма расплывчатыми выводами, результаты работы судебного медика и оказались исчерпаны. Последовавшие экспертизы личность погибшей установить не позволили. Таким образом, целевая группа получила неопознанное женское тело номер 2. Тщательный осмотр местности в районе обнаружения тела номер 2 продлился трое суток, но никаких результатов не дал. Несмотря на эту находку, предположение о снижении активности убийцы с Грин-Ривер оказалось неопровергнутым. Фактически, со второй половины ноября он никак себя не проявлял. Детективам оставалось только гадать, чем вызвана такая пассивность и как долго она продлится. В феврале 1984 года в редакцию газеты Seattle Post пришло анонимное письмо, написанное от имени убийцы с Грин-Ривер. Текст его не был опубликован. Более того, на протяжении многих лет сам факт получения письма властями не признавался. О содержании письма известно из отрывочных комментариев криминалистов ФБР, получивших его для изучения вопроса о возможной причастности автора к убийствам в округе Кин. По способу исполнения письмо представляло собой следующее. Текст, отпечатанный на печатной машинке на двух листах линованной бумаги, вырванных из стандартного блокнота формата А4 и соединенных с крепкой обычного канцелярского степлера. Верхний край первого листа аккуратно обрезан ножницами, второго оставлен со следами неровного небрежного обрыва. Каждому тезису, сформулированному предельно лаконично, автор отвел одну строку. Исключение составил тезис номер 14, занявший две строки письма. Все строки, кроме заголовка, начинались от левого края и были пронумерованы. Всего 38 позиций на первом листе и 2 на втором, плюс строка заголовок и две строки ниже основного текста. Внутри строк отсутствует разбивка на слова. Буквы расположены без пробелов и знаков препинания. Письмо имело заголовок, но было лишено подписи. О содержательной части письма известно следующее. Послание озаглавлено «Что вы должны знать о человеке Грин-Ривер?». Заканчивается оно обращением «Call me Fred». «Позвони мне, Фред». Автор утверждал, что зеленый убийца занимается сексом с трупами. Преступник остригает своим жертвам ногти. Автор сообщал детали, которые, возможно, соответствовали обстоятельствам похищений и убийств Кэрол Кристенсен и Кэми Кэй Питцер, но без дат, каких-либо чисел и имен жертв. Автор заявлял, что убийца прибегает к различным способам умерщвления жертв. Утверждал, что выбор проституток в качестве жертв объясняется их доступностью и тем, что исчезновение этих женщин редко замечают окружающие. Автор сообщал, что зеленый убийца совершает также преступления в окрестностях Портленда, штат Орегон. Письмо из редакции газеты поступило сначала в целевую группу, а затем в штаб-квартиру ФБР США, где были сосредоточены лучшие криминалистические лаборатории страны. Анализ документа специалистами различного профиля позволил сделать следующие выводы. Первое. Письмо содержит большое количество признаков, позволяющих идентифицировать машинку, на которой оно напечатано. Второе. Автор воспользовался старой неисправной печатной машинкой, скорее всего, выброшенной на свалку. У нее не работала печать цифры 1, из-за чего автору приходилось заменять ее буквой I. Кроме того, отсутствие пробелов между словами, видимо, объяснялось неисправностью клавиши пробел. Вместе с тем, на втором листе в предпоследней строке автор сделал единственный пробел между словами «Longstop Cop», что наводило на мысль о том, что клавиша пробел все же была исправна, и автор умышленно вводил читающего в заблуждение. Третье. Бумага письма не имела следов рук и отпечатков пальцев, позволявших идентифицировать личность автора. Четвертое. Автор – мужчина из категории «голубых воротничков», рабочий или техник, без развитого навыка письменной речи. Он допускал ошибки в словах, не мог выдержать одинаковый отступ от края листа, в числе 20 пропустил 0 и прочее. Лексика и стиль письма указывали на человека, склонного к формализованному, конкретному мышлению, не читающего в свободное время и не делающего это в силу своих служебных обязанностей. Пятое. Поскольку автор сообщал либо широко известные, либо непроверяемые сведения, его информированность о подлинных обстоятельствах дела представлялась весьма сомнительной. Шестое. Вместе с тем, нельзя было исключать того, что автор письма, предполагая проявление интереса полиции к его опусу, умышленно пытался навязать правоохранительным органам игру, для чего постарался исказить впечатление о самом себе. В этом случае стиль письма, допущенный автором опечатки, демонстрация неисправности пишущей машинки могли быть умышленны и являлись элементами дезориентации криминалистов. На желание анонима вступить в контакт указывало и его обращение в конце письма. Call me Fred. Представители ФБР посчитали, что неизвестный, пославший письмо, рассчитывает на интерес к своей персоне со стороны журналистов и жаждет славы. Зеленый убийца, по заключению криминалистов, не являлся автором послания. Тем не менее, сотрудники ФБР рекомендовали целевой группе предпринять меры для его розыска, дабы избежать в будущем рецидивов анонимной рассылки. С этой целью репортер Seattle Post Майк Барбер разместил в разделе объявлений сообщение, в котором предложил автору письма в газету выйти на связь. Полицейские разработали алгоритм действий, призванный заинтриговать анонима и помочь его идентифицировать. Однако из этой затеи ничего не вышло. Неизвестный не сделал попытки установить контакт с журналистом. В начале марта 1984 года в полицию штата поступило заявление от матери некой Эйприл Баттрам, обеспокоенной долгим отсутствием дочери. Согласно заявлению, в июле 83-го 17-летняя Эйприл покинула родительский дом в небольшом городке Спокейн на востоке штата Вашингтон и направилась в Сиэтл на поиск работы. Летом она несколько раз звонила родителям, затем звонки прекратились. Спустя более полугода, напуганная повсеместными разговорами об орудующем в штате маньяке мамаша, решила отыскать дочь и попросила полицию о помощи. Заявление, конечно, выглядело несколько странным. Все-таки нормальные родители обычно начинают тревожиться об отсутствующих детях куда ранее, однако заявление требовало должной проверки. Быстро выяснилось, что Эйприл Баттрам была хорошо знакома детективом целевой группы. Как нетрудно догадаться, поиск работы для юной провинциалки закончился уличной проституцией. Уже 5 августа 83-го ее задержали за приставание к прохожим. Ей грозил по меньшей мере месячный тюремный срок, однако в суд дело Эйприл не попало. Ее продержали в участке и выпустили на свободу 11 августа. Вероятно, напуганная угрозой очутиться в тюрьме, Эйприл согласилась стать полицейским информатором. 18 августа того же года один из детективов ЦГ вступил с нею в контакт, о чем представил соответствующий рапорт. Что сообщила ему Эйприл, не разглашалось. После этого Баттрам исчезла, По словам сутенера, он не видел ее после 1 сентября 1983 года. Исчезновение Эйприл Баттрам могло означать все, что угодно, в том числе и ровным счетом ничего. В самом деле, полицейским хорошо известно, что многие информаторы, боясь наказания полиции и расправы сотоварищей, зачастую бросают все и бегут за тысячи километров, порой даже в другие страны. Между тем, мрачные сообщения не переставали поступать. Март 84-го вообще оказался весьма ими богат. Около полудня 13 марта взвод солдат, совершавший марш-бросок по лесу, остановился на привал возле отметки 38-я миля на шоссе номер 90. Один из военнослужащих отошел в сторону и сделал страшное открытие. Между двух стволов поваленных деревьев он увидел обнаженное женское тело. Когда сообщение об обнаружении трупа поступило в целевую группу, Фрэнк Адамсон взорвался гневной тирадой. Раздражение начальника можно было понять, ведь после находки неизвестного тела номер 2 всего-то месяц назад полицейские больше 3 суток осматривали окрестности шоссе номер 90 в районе знака 38-я миля. Как же можно было пропустить труп? Ответ оказался неприлично банален. Тело номер 2 лежало с южной стороны шоссе, и полиция обыскивала территорию к югу. Труп же, найденный солдатами в марте, находился к северу от автотрассы. Кроме того, трупы оказались разделены небольшим мостом через реку Мидл Форк. Месяцем ранее никто из полицейских не догадался перейти мост и осмотреть противоположную сторону дороги. Хотя найденное тело находилось на свежем воздухе довольно давно, благодаря зимней погоде оно сохранилось достаточно хорошо. Возраст погибшей судебный патологоанатом определил в 25 или менее лет. Погибшая была блондинкой белой расы. Ее короткие волосы хорошо сохранились. Несмотря на кропотливую работу медиков, никаких существенных для следствия микроследов, спермы, краски, ворса и прочего, на теле обнаружить не удалось. Ногти погибшей не были острижены. Напомним, что автор анонимки в Seattle Post утверждал, будто зеленый убийца остригает жертвам ногти. Причина смерти определялась судмедэкспертами достаточно уверенно. Механическая асфиксия. Попытки идентифицировать труп оказались безуспешны. Погибшая не значилась в списке разыскиваемых женщин. Так целевая группа получила неопознанное тело номер 3. Забегая вперед, можно сказать, что пройдут долгие 19 лет, прежде чем полиция сможет назвать имя и фамилию этой неизвестной жертвы убийцы с Грин-Ривер. Лайза Яц, 19 лет. Полиция развернула массированное прочесывание местности к северу от шоссе номер 90 в районе моста через Мидл Форк и знака 38-я миля. В прочесывании приняли участие скаутские дружины, большие группы добровольцев, а также подразделения Национальной гвардии. Действия полиции широко комментировались в прессе и по телевидению. В каждом блоке новостей, транслируемых местными телеканалами, проходил репортаж с шоссе номер 90. Прочесывание местности, продолжавшееся 4 дня и захватившее территорию много больше, нежели месяц тому назад, и на этот раз оказалось совершенно безрезультатным. По иронии судьбы, полиция умудрилась не найти еще один труп, находившийся в том же районе, подобно тому, как в феврале 84-го не было найдено тело номер 3. Но об этом подробнее будет сказано в своем месте. Утром 14 марта 1984 года в полицию городка Де Мойн, южного пригорода Сиэтла, поступило сообщение о подозрительном исчезновении 17-летней Синди Смит. Заявителями выступили родители пропавшей девушки. Согласно их рассказу, 2 года назад Синди вместе с одноклассником уехала в Калифорнию, рассчитывая сделать карьеру в Голливуде. Синди неплохо танцевала, пела, имела броскую внешность. Грезы о звездной карьере в кинематографе закончились весьма прозаично. Смит стала танцевать стриптиз и подрабатывать проституцией. Ее дружок принял на себя функции сутенера. Помыкавшись в Калифорнии и лишившись последних иллюзий на отношения между полами, Синди решила вернуться домой, к родителям в Де Мойн. Порвав со своим дружком-сутенером, она ранним утром 13 марта 1984 года прилетела в аэропорт Сиэтл-Такома, и успела даже позавтракать с родителями. Примерно в 11 утра она вышла из дома, чтобы отправиться на поиск работы. Синди предполагала устроиться в какой-нибудь стрип-бар танцовщицей. Обратно она не вернулась, и родители не сомневались в том, что Синди сделалась жертвой маньяка. Розыск Синди Смит на начальном этапе осложнялся тем, что родители не смогли предоставить полиции ее последние фотографии. Все они остались в Калифорнии. Целевая группа обратилась за помощью к своим калифорнийским коллегам, дабы те проверили алиби дружка исчезнувшей девушки. Вполне могло оказаться, что за Синди примчался ее сутенер, который и возвратил ее обратно в Лос-Анджелес. Версия эта подтверждения не получила. Дружок Синди к ее исчезновению оказался непричастен. Прошло несколько дней, и целевая группа получила сообщение об обнаружении новых человеческих останков. 21 марта 1984 года сторожевая собака-охранника бейсбольного поля, расположенного к северо-западу от аэропорта Си-Тек, принесла хозяину большую почерневшую кость. Охранник заподозрил, что кость является человеческой, и на всякий случай поставил в известность полицию. Врач, приехавший с полицейским нарядом, однозначно определил, что находка является бедренной костью взрослого человека. По предложению целевой группы, руководство полиции решило провести массированную поисковую операцию и проверить большие участки пустынных земель к западу и югу от аэропорта Си-Тек. Для этого были доставлены полицейские собаки и вызваны подразделения Национальной гвардии. Минула лишь неделя с того момента, как весь штат Вашингтон, затаив дыхание, следил за поисками трупов в районе шоссе номер 90. Теперь же картина в точности повторялась уже в другом месте. Газеты и телевидение посвящали начавшимся розыскам большие репортажи в своих новостных блоках. Поиск решено было начинать от пересечения 16-й Саут-Авеню и 146-й Саут-Стрит и двигаться на запад, севера и юго-запад. Расстояние от точки начала прочесывания до места сокрытия трупа Шаунды Саммер, найденного севернее аэропорта Си-Тек 11 августа 83-го, не превышало 900 метров. Это была лесистая, заболоченная местность. К вечеру 21 марта были найдены сильно разложившиеся человеческие останки, фактически скелет. По недостающей кости можно было догадаться, что именно их и отыскала собака-охранника бейсбольного стадиона. На следующий день прочесывание было продолжено. В результате в 180 метрах от тела, найденного накануне, был обнаружен еще один скелетированный труп. Он находился под большим раскидистым дубом рядом с дорогой, засыпанной гравием. Хотя место это являлось совершенно необжитым, сюда без проблем можно было добраться на автомобиле. Не вызывало сомнений, что труп пролежал на этом месте всю зиму. По характерным вьющимся черным волосам, оставшимся под черепом, можно было заключить, что обнаруженные останки принадлежали негритянке. Ожидания публики, жаждавшей сенсаций, на этот раз не были обмануты. Обнаружение двух тел, фактически произошедшие в прямом эфире, превратили серийные убийства в округе Кинг в общенациональную сенсацию. Если до этого момента убийца с Грин-Ривер пребывал в числе многих прочих маньяков, орудовавших на территории США, ничем особенным не выделяясь на их фоне, то с марта 84-го таинственный преступник сделался известен во всех концах страны. О нем заговорили федеральные радиостанции, начали снимать репортажи телеканалы, принялись писать крупнейшие газеты. Если «Зеленый убийца» ставил перед собой задачу прославиться на всю страну, то именно в марте 84-го он достиг своей цели. Это имело важные последствия для целевой группы. Отныне все ее действия привлекали к себе самое пристальное внимание журналистов. Возле здания в Де-Мойне, где с января 84-го размещалась ЦГ, постоянно дежурили 3-4 автомашины с теле- и радиожурналистами. Пишущие братья непрерывно прослушивали радиоканалы полицейской связи. Попытки полицейских скрывать свои действия посредством смены частот радиопередач успехом не увенчались. Медийные редакции оплачивали установку дорогостоящих сканеров радиочастот на автомашины своих журналистов. Кеппель с негодованием писал в своих воспоминаниях о том, что журналисты постоянно приезжали на места происшествий быстрее детективов целевой группы. Происходило это именно за счет того, что бойцы информационного фронта могли перехватывать полицейские радиосообщения. Полицейский медик, исследовавший обнаруженные 21 и 22 марта останки, пришел к заключению, что труп, найденный собакой охранника, принадлежал женщине белой расы в возрасте до 25 лет. Погибшая имела рост от 157 до 170 см. В его строении наблюдалась аномалия развития, какая именно, не сообщалось. Другими словами, погибшая была непропорционально сложена. Погибшая задолго до своей смерти перенесла тяжелую черепно-мозговую травму, однако к моменту гибели переломы костей черепа полностью заросли. Личность погибшей установить не удалось. Более того, по состоянию на октябрь 2007-го останки эти продолжают оставаться неидентифицированными. Так, в распоряжении целевой группы оказалось неопознанное женское тело номер 4. Останки чернокожей женщины, найденные в 180 метрах от предыдущего скелета, идентифицировать, напротив, удалось без особых затруднений. Оказалось, что погибшей является Черил Уинс, исчезнувшая 23 мая 1983 года, в день собственного 18-летия. Ввиду почти полного отсутствия мягких тканей, патологоанатом затруднился с определением причины ее смерти, но целостность костей скелета косвенно указывала на удушение, как вероятный способ убийства. При исследовании волос жертвы, криминалисты обязательно проверяют волосы погибших для установления их подлинного цвета и факта возможного использования краски для волос. Специалисты сделали весьма ценное открытие. На волосах оказались микроследы быстросохнущей эмали, используемой при покраске автомашин. После обнаружения упомянутых тел стало ясно, что зеленый убийца создал в этом районе кладбище, аналогичное тому, что было обнаружено южнее аэропорта Си-Тек. Активность полицейских сил в районе Грин-Ривер заставила его окончательно отказаться от размещения трупов своих жертв в реке. В действиях маньяка явно прослеживалась определенная методичность и даже формализм. Сначала он на небольшом отрезке реки поместил в воду 4 женских тела. Затем на небольших участках к югу и северу от аэропорта еще 4 и 3 трупа соответственно. Очевидно, что, разведав дорогу в уединенное место, преступник начинал активно ею пользоваться. Затем в какой-то момент чувство осторожности заставляло его покидать этот участок и более там не показываться. Любопытно, что местами захоронений к северу и югу от аэропорта маньяк пользовался одновременно. Труп Черил Уимс, исчезнувший 23 мая 1983 года, он поместил на севере, а Констанс Наон, пропавший примерно в то же время, через 2 недели, на юге. Для целевой группы важно было то, что все 3 кладбища находились внутри ареала зеленого убийцы. Это означало, что преступник не покидал комфортную для него область, географию которой, видимо, знал великолепно. 31 марта 1984 года охотник на лося обнаружил в южной части округа Кинг, неподалеку от шоссе номер 410, скелет. Останки располагались примерно в 350 метрах от отметки 37-я миля, в том месте, где шоссе на протяжении многих километров следует вдоль небольшой лесной речки White River. Хотя это место находилось очень и очень далеко от того района шоссе номер 90, где были найдены неизвестные тела номер 2 и 3, схожесть двух участков местности бросалась в глаза. В обоих местах шоссе было проложено в густом лесу и плавно понижалось на спуске с холма. Выбор места, видимо, определялся соображениями удобства. Преступник, остановив машину наверху возвышенности, получал прекрасную возможность видеть приближавшийся автотранспорт, что, разумеется, намного облегчало его задачу при попытке незаметного извлечения трупа из автомобиля. В то самое время, пока сотрудники целевой группы, полицейские и нацгвардейцы выдвигались в район White River, пришло сообщение о нахождении нового трупа совсем в другом месте. По странному стечению обстоятельств, в один день оказались найдены сразу 2 тела. Труп, найденный вторым, находился неподалеку от дороги в окрестностях озера Стар, менее чем в километре от того места, где 19 сентября 83-го был найден труп Гейл Мэтью. Разумеется, полицейские силы пришлось срочно разделить и направить их часть для оцепления и прочесывания района озера. Криминалисты, осматривавшие тело, найденное возле озера Стар, обратили внимание на наличие в тазовой области довольно крупного гладкого камешка, подобного тем, что прежде были находимы во влагалищах некоторых жертв зеленого убийцы. Возникло предположение, что и с этой жертвой маньяк проделал подобную манипуляцию. Смысл этих действий убийцы все еще оставался непонятен, однако наличие камешка явно указывало на то, чьих рук это убийство. Однако поток мрачных сюрпризов этим вовсе не был исчерпан. Едва только утром 1 апреля 84-го полицейские в районе озера Стар продолжили начатое накануне прочесывание, как сразу же наткнулись на еще один женский скелет. В отличие от тел, находимых прежде, эти останки имели одежду. Вокруг шеи и запястья погибшей оказалась завязана полосатая блуза на кнопках. Подобное поведение преступника вполне соответствовало манере действий убийцы с Грин-Ривер, привязывавшему к шее некоторых своих первых жертв одежду. Это уже была сенсация общенационального масштаба. Менее чем за 24 часа оказались найдены останки трех женщин, убитых, видимо, одним и тем же человеком. Телеканалы транслировали обстановку в районах прочесывания в прямом эфире. Крупные теле- и радиостанции из других регионов США срочно направляли в штат Вашингтон своих журналистов, дабы иметь возможность получать информацию из первых рук. Публика ждала новостей и деталей, и следует признать, что за этим дело не стало.